194. Счастье злых. Эти неподвижные, мрачные, злые люди имеют нечто такое, чего вы не можете у них оспаривать. Редкое и странное удовольствие в «дольче фар ниенте», в сладостном ничего не делании, в покое утром и вечером, в таком покое, какой знает только сердце, которое слишком часто снедается, разрывается, отравляется аффектами. 195. Слова всегда готовы у нас. Мы всегда выражаем наши мысли словами, которые у нас под рукой. Или, чтобы вернее выразить мою мысль, мы в каждую минуту имеем именно только ту мысль, для которой у нас есть под рукой слова, которые могут приблизительно выразить ее. 196. Льстить собаке. Стоит у этой собаки один раз погладить шерсть, тотчас зарычит она и начнет метать искры, как всякий другой низкопоклонник. И она гениальна в своем роде. Почему же мы не можем выносить ее? 197. Прежние панегиристы. Он сделался нем, когда речь заходила обо мне, хотя он знает теперь правду и мог бы сказать ее, но она звучала бы как месть, и он уважает правду так высоко. Достойный уважения человек. 198. Амулет зависимых. Кто неизбежно зависит от повелителя, тот должен иметь что-нибудь такое, чем он внушал бы страх своему повелителю и держал бы его в узде, например, честность, откровенность или злой язык. 199. Зачем так возвышенно? О, я знаю это чудовище. Конечно, оно больше нравится себе самому, если оно шествует на двух ногах. Но если оно вновь опускается на все свои четыре лапы, то мне нравится это больше. Такое положение для него несравненно естественнее. 200. Демон власти. Ни нужда, ни страсть, нет. Любовь к власти есть демон людей. Дайте им все — здоровье, пищу, жилище, образование, и они будут несчастны, капризны, потому что демон ждет, ждет и хочет удовлетворения. Отнимите у них все и удовлетворите их демона, и они станут счастливы, так счастливы, как могут быть счастливы люди демона. Но к чему я говорю это? Раньше и лучше меня в своих стихах сказал об этом Лютер. «Возьмите у нас тело, имущество, честь, детей, жену, и оставьте нам только царство». Да-да, царство. 201. Хотеть ошибаться. Завистливые люди с тонким чутьем стараются не узнавать характера своего соперника, чтобы была возможность чувствовать, будто они превосходят его. 202. Театр имеет свое время. Когда фантазия народа ослабевает, у него появляется наклонность выводить на сцену свои легенды, и он довольствуется грубой подделкой своей фантазии. Но для того времени, когда живет эпический рапсод, театр и актер, наряженный героем, являются тормозом, а не крыльями фантазии. Слишком близко, слишком определенно, слишком тяжело, слишком мало грез и полета. 203. Без грации. У него недостаток в грации, и он знает об этом. О, как он умеет маскировать это строгой добродетелью, серьезностью взгляда, напускным недоверием к людям и жизни, жесткой шуткой, презрением к более утонченному образу жизни, пафосом, цинической философией. Да, постоянно сознавая свой изъян, он выработал даже характер. 204. Почему так гордо? Благородный характер отличается от обыкновенного тем, что он не имеет под рукой известного числа привычек и точек зрения. У него они случайные, а не наследственные и привитые воспитанием. 205. Сцилла и Харибда оратора. Как трудно было в Афинах говорить так, чтобы увлекать слушателей содержанием, не отталкивая их формой или не отвлекая их формой от содержания. Как до сих пор трудно писать так во Франции. 206. Больные и искусство. Против всякого рода напастей и душевных волнений надобно прежде всего попробовать переменить диету и заняться трудной физической работой. Но люди привыкли в этом случае прибегать к средствам опьянения, например, к искусству, к вреду своему и искусству. Разве вы не знаете, что когда вы, будучи больными, требуете искусства, вы делаете и художника больным?